Глава 49. Существо. Перед моими глазами промелькнули все давно забытые способы пыток. Отрезать ему пальцы или член — этого было бы недостаточно, чтобы насытить ту ярость, которую я почувствовал, увидев, что он с ней сделал. Моя бедная Алина была вынуждена терпеть это чудовище. Я скривился от отвращения при воспоминании о том, как смешались их запахи, наполняя комнату и обжигая мой нос и горло, словно хлорка. Я хотел найти способ заставить его медленно прочувствовать свою собственную смерть, совсем как Прометей, когда хищная птица поедала его внутренности каждый день его жалких вечных страданий, которые он называл жизнью. Как бы жестоко я не представлял себе смерть Люки, это меня не удовлетворяло. Ничто не успокаивало меня. Я был словно бык, реагирующий на красную тряпку. И так будет до тех пор, пока моя ярость не выплеснется в реальность. «Все это довольно романтично. Ты уверен, что не флиртуешь со мной?» — поддразнил меня Люка, выходя в сад из-за аккуратно подстриженной живой изгороди. Мой кулак уже встретился с его лицом, и я услышал треск от перелома то ли его челюсти, то ли моей костяшки. Я был слишком зол, чтобы различать что-либо. Двигался подчиненный инстинкту. Я снова замахнулся, но он поднял руки так, что мой кулак пришелся по его предплечьям. «Вижу, ты уже завелся!» Люк рассмеялся. «Я собираюсь вырвать все конечности из твоего тела и избить тебя ими!» — прорычал я. «Ты слышишь меня? Я позабочусь о том, чтобы ты был жив лишь настолько, чтобы чувствовать все, что я с тобой буду делать!» «Как меня это возбуждает! Такие игры в моем вкусе!» — он ухмыльнулся. «С какой стати тебе так беспокоиться о ней? Она может быть нашим общим питомцем? Как ты думаешь?» «Она никакой не питомец!» — шипел я, хватая его за горло и прижимая к изгороди. Я мог бы просто дернуть его за голову и оторвать ее прямо здесь, обильно полив сад его кровью. «Не-а!» — он неодобрительно щелкнул языком. Он схватил меня за запястье и сжал. «Ты забыл о том, кто ты, Сайлос!» Он отдернул мои руки от своей шеи и грубо оттолкнул меня. «Неужели ты так переживаешь из-за обычной добычи?» «Ты бы не трахнул ее, если бы в самом деле думал о ней, как об обычной добыче», — бросил я ему в лицо. «Ты прав. Я, конечно, успел привязаться к нашей маленькой птичке. Но я не настолько глуп, чтобы спариваться с ней», — усмехнулся он. «О чем ты думал? О том, что вы с ней будете жить долго и счастливо? О том, что она будет кормить тебя завтраком по утрам и ужином, когда ты будешь возвращаться с работы домой?» «Конечно, нет. Но в ней есть внутренний потенциал, делающий ее благороднее нас с тобой и придающий ей силы, чтобы двигаться вперед, несмотря ни на что. Я знаю, что ты тоже это прекрасно видишь». Я кружил вокруг него, а он повторял мои движения. «Ее кровь гораздо более ценная, чем все то, что отец спрятал здесь. Представляешь, какой она станет, если обратиться?» «Возможно. Но с какой целью? Всем давно известно, что ты хочешь править гнездом вместо отца. Ты планировал начать свое правление вместе с ней?» — весело спросил он. «Хочешь начать все с нуля?» «Не притворяйся, что ты испытываешь преданность моему отцу. Когда кто-то предлагает тебе деньги, ты следуешь за ним, забывая обо всем на свете». Я усмехнулся, снова сделав выпад и врезав кулаком ему в живот. Он схватил меня за плечи и повалил назад. Мы боролись, катаясь по аккуратно подстриженной траве, приминая газон и отбрасывая во все стороны комки грязи. «Даже если это и правда, то к тебе я тем более не испытываю никакой преданности!» Люка схватил меня за волосы и укусил в шею. Я зашипел и оскалил клыки, пытаясь укусить его в ответ, но он держал меня на расстоянии вытянутой руки. Я поцарапал его, но он укусил меня за руку и снова пнул. Укусы, царапины, пинки. Мы собирались разорвать друг друга на части. Ни одно из этих действий ни к чему не привело из-за равного соотношения наших сил и энергии. В конце концов, мы стояли друг напротив друга, избитые и окровавленные. Солнце к тому времени уже скрылось за горизонтом. Все, что мы могли делать, — это смотреть друг на друга и изучать раны от ударов, которыми мы обменялись. Мы сидели в тишине на противоположных сторонах сада, окруженные трепещущей от прохладного ветерка листвой и ни у кого из нас не было сил продолжать эту бесполезную борьбу. «Я сделаю так, что ты никогда не узнаешь покоя», — пообещал я. «Я даже не знаю, что это такое», — ответил Люка. В то утро я навестил ее, но она еще не пришла в сознание настолько, чтобы заметить это. Я никогда еще не видел ее такой подавленной, такой отрешенной. Даже в состоянии покоя она выглядела так, будто с ней случилось что-то ужасное, будто что-то сломалось внутри нее. Служанки говорили, что она отказывалась от пищи, и это было похоже на правду, судя по мертвенно-бледному цвету ее кожи. Нежно-розовый оттенок ее губ и щек стал бледным и тусклым. Это место убивало ее. Мне нужен был способ вытащить ее отсюда, но Люка не спускал с меня глаз, словно ждал повода, чтобы разорвать меня, так же, как и я его. Я сидел на краю ее кровати, любуясь тем, как мягкий утренний свет проникал в окно, медленно перемещаясь по полу. Мне было достаточно просто видеть ее, знать, что она была жива и скоро поправится. Хотя правда была в том, что она медленно угасала в этом месте, которому она не принадлежала. Она не должна была тут находиться. Я провел пальцами по ее волосам, лежа рядом. Она не просыпалась, но я чувствовал ее дыхание. Люка сделал с ней что-то такое, что истощило ее настолько, что она погрузилась в глубокий сон. Я дорожил любым моментом, проведенным с ней, даже таким. Вполне возможно, когда-нибудь мы сможем оглянуться назад и поздравить друг друга с тем, что мы смогли преодолеть все это. Мне хотелось уехать куда-нибудь далеко-далеко, где нас никто никогда не найдет, и мы сможем спокойно прожить с ней всю оставшуюся жизнь. Эти годы станут для меня самыми счастливыми. Еще немного, и Люка заметил бы мое отсутствие. Мне следовало скорее вернуться назад. «Скоро все это закончится, я обещаю тебе», — прошептал я, нежно обнимая ее лицо, прежде чем поцеловать в лоб. «Потерпи еще немного. Совсем немного. Я им всем отомщу». На нижних этажах гнезда было очень душно. Каждый день напоминал праздник, столько народу кружило повсюду. Все были одеты в светлые дорогие одежды, создавая впечатление чистоты и опрятности, несмотря на нездоровую реальность этой общины. Разве не лицемерно, что пока ты щеголяешь в воскресном костюме, у тебя между зубов застревают кусочки человеческого мяса? В каждом углу стояли цветы, на столах красовались замысловатые экспозиции, в коридорах и у дверей — вазы. Все это служило лишь для того, чтобы скрыть металлический запах крови. Но на самом деле запах тут был еще ужаснее, чем просто зловоние телесной жидкости. Кроме того, у обитателей гнезда не было никакой необходимости поддерживать видимость чего-то. Было бессмысленно притворяться вежливыми существами. Слуги суетились, готовя еду, хотя большая ее часть предназначалась не для вайперов. Помимо крови, что давали гости, вайперы потребляли и другие блюда. Человеческое мясо играло немаловажную роль, хотя гости считались основным лакомством. Я подозревал, что на всей территории поместья содержалось около 20 девушек. Дом был светлым, с большим количеством кремовых и светлых цветов. Это придавало ему ощущение стерильной чистоты. В этом гнезде когда-то проживало около 20 семей, включая мою собственную, хотя на данный момент тут оставался только мой отец. Какими бы современными ни казались ему гнезда, их можно было сравнить с дворцами эпохи романтизма. Возможно, мне бы больше понравилась идея гнезда, не будь оно таким консервативным. Его обитатели притворялись, что их отношение к гостям справедливое и либеральное, а на самом деле просто закрывали глаза на жестокость моего отца. Трусы. Все якобы были на одной стороне, но единственная сторона, которую они принимали, была их собственная. Я вошел на кухню, намереваясь сварить чашку кофе, но темноволосый дикарь опередил меня и первым занял помещение. «Сайлос, неужели вся эта грубая возня прошлой ночью нагуляла тебе аппетит?» Люка ухмыльнулся, и его покрытое синяками лицо привнесло краткий миг радости в мою горькую реальность. «Да, сделай одолжение. Подвинься», — пробормотал я, вставая рядом с ним, чтобы налить немного кофе из стоящей на столешнице кофеварки. Каждый раз, когда я двигал рукой, у меня болели все царапины и укусы, которые он оставил на моем плече. «Как ты нашел ее сегодня утром?» — он ухмыльнулся. «Ты заметил все те красивые отметины, которые я на ней оставил?» Если бы ты видел ее, она была великолепна. Еще одно слово о ней, и я отрежу твой язык. А что ты вставишь мне в рот вместо него? Он повысил голос, заставив несколько находящихся на кухне глаз скользнуть в нашу сторону. «Замолчи», — прошипел я, толкая его в грудь. Некоторые другие вайперы настороженно посмотрели в нашу сторону. «Осторожно! У тебя здесь нет сторонников. Тебя окружают одни из самых старых вайперов, которых ты когда-либо знал. Не советую давать им лишний повод для того, чтобы избавиться от тебя». Люка поднял руки в знак капитуляции. Я отступил и вернулся к своей чашке кофе. Прислонился к стойке и начал подтягивать горячую жидкость. Сосредоточиться на горьком вкусе было проще, чем пытаться допросить Люку, когда на нас смотрело столько глаз. Он был в безопасности, пока гнездо было цело. «Когда вернется мой отец?» «Возможно, через 2 недели». Люка пожал плечами, прислонившись к стойке рядом со мной. «А что, боишься встречи с папочкой?» «Нет», — просто ответил я, погрузившись в размышления. «Уверен, он будет в восторге, узнав, что его сын переспал с самой избавительницей, которая, к тому же, является еще и гостем. Это наверняка добавит тебе очков в его глазах», — саркастически заметил он. «Не может же он ожидать, что я буду следить за тем, кого он считает своей собственностью, а кого нет?» «Нет, конечно. Но теперь понятно, почему ты не нашел ее раньше», — Люк рассмеялся. «Скорее всего, он спрятал ее подальше, чтобы защитить от тебя». «Чушь. Он спрятал ее у всех на виду рядом с твоей прекрасной сестрой». «Еще раз упомянешь одну из них, и я без колебаний устрою скандал». Мой взгляд метнулся к нему. «Фиби, вне зоны доступа. Отец оторвет тебе голову, если ты будешь вмешиваться в дела его любимицы». «Я уверен, что его величество все поймет. Может, он даже отдаст ее мне в награду, если я убью тебя прямо сейчас». «Ей не нравятся такие, как ты», — сказал я прямо. «Ты не получишь столько радости от завоевания, как тебе может показаться сейчас». «Странно. Я думал, что ты совсем не навещаешь свою младшую сестренку, поскольку ты за все это время не заметил эту драгоценность, именуемую ее подругой». «Это неправда. Я хорошо знаю свою сестру и часто навещаю ее, когда она одна. Она запретила мне посещать свои вечеринки, потому что ей не нравилось, что я соблазняю ее гостей, как она говорила. Кроме того, очень легко не заметить такую тень, как Алина, поскольку она вообще редко посещает подобные мероприятия». «Ты думал, что у твоей сестры нет друзей?» «Я знал, что у нее есть одна подруга». Я вздохнул. «Но сестра специально скрывала ее от меня. От скольких мужчин Фиби избавилась, потому что они просто чем-то расстроили ее подругу? Моей сестре потребовались годы, чтобы отказаться от привычки вмешиваться в личную жизнь Алины. Они похожи друг на друга гораздо больше, чем им хотелось бы. Я слишком поздно узнал, что Алина была той самой подругой. Жаль, что она понравилась вам обоим». Я закатил на это глаза и отошел. Не было смысла позволять ему издеваться надо мной. Он лишь провоцировал, рассчитывая на любой конфликт, лишь бы у него был повод выпотрошить меня. У меня появился новый план, как выбраться из этой передряги и как для этого можно было использовать Люку.